Виар шевелил нижней губой от обиды. Разговор оказался еще тяжелее, чем он предполагал. Дело испанцев проиграно. Это поймет и ребенок. 20 самолетов ничего не изменят. Надо спасать Народный фронт во Франции. Одно неосторожное движение, и все полетит. Тогда Франко найдет здесь последователей. А выручит кто? 300 рабочих из Лана? Сумасшедшие. Они толкают нас в пропасть. Не коммунисты, свои. Конечно, Муниса легко понять, шутка ли потерять сына. Но и другие. Самолеты. Будут проклинать Виара. А в чем его вина? Нельзя сохранить все принципы и править государством. С таким багажом завязнешь. Но почему Виар за это взялся? Хорошо быть обыкновенным человеком. Проголосовал, продефилировал, сиди в беседке и слушай, птицы поют. Да, но кто-то должен управлять. Мало ли гнусных профессий. Ассенизаторы, мясники на бойне, тюремщики. Виару стало жаль себя. Он сидел сгорбившись, раздавленный этой жалостью, когда вошел секретарь. Вас просит к телефону Тесса. По срочному делу. Тесса настаивал, чтобы Виар немедленно его принял. Пришлось согласиться. Отвратительный день продолжался. Тесса с присущей ему фамильярностью обнял Виара и сразу завопил. «Берегись! Испания — осиное гнездо! Наполеон именно там сломал шею, а в 70-м — испанское наследство». «Я не вижу связи». «Не видишь? Напрасно. Если вы дадите самолеты красным, неминуема война. Гитлер не спустит. Я уж не говорю о Муссолини». «Во-первых, почему ты называешь Асанья и Хираля красными? Чем они краснее тебя?» «Дело не в Асанье. У кого винтовки? У рабочих. И при чем тут моя оценка? Для Европы это красные. Я повторяю, пахнет войной». «Выходит, что мы не можем поддерживать торговые отношения с законным правительством». Виар, сам того не сознавая, повторял доводы Муниса. «Это казуистика. Из-за политических симпатий вы пошлете народ на убой. Хороши правители. Необходимо отколоть Рим от Берлина, а вы их хотите спаять. Как же их расколоть, когда в Испании они работают рука об руку? Надо притвориться, что мы этого не видим. Пойти навстречу Муссолини, тогда Италия вспомнит о своей латинской сущности. Франции сейчас нужны дипломаты, а не партийные фанатики. В испанском вопросе мы должны быть сугубо осторожны. Герцог Альба поработал в Лондоне, англичане стоят за реставрацию. Альфонс или Франко — это деталь. Во всяком случае, Сити предпочитает генерала барселонским анархистам. В итоге Франция окажется одна. Ты знаешь, что я защищаю Народный фронт? Не заметил. Твоя речь по поводу забастовок? Я спас кабинет, вот что. Конечно, я критиковал твою политику, иначе я не мог. Все возмущались. Но я предложил выразить доверие правительству. А ты знаешь, что тогда творилось в радикальной фракции? Мальви, Маршандо, Мейер, все в один голос. Отставка. Забастовки — дело прошлое, а теперь положение еще опасней. Мальви рвет и мечет, он ведь приятель всех этих испанских грандов. Слушай, Огюст, я тоже предпочитаю Асанье генералу Франко. Я вообще глубоко штатский человек, демократ, но меня никто не спрашивает. Да и тебя не спрашивают. От нас хотят одного — сидите тихо и не вмешивайтесь. Но они-то вмешиваются. Я в таких случаях отвечаю, что можно быку, того нельзя Юпитеру. Итальянцы лезут на рожон, да и немцы. Поскольку мы не хотим войны, нам остается одно — промолчать. Все равно, если вы дадите Мадриду 100 самолетов, они пришлют Франко 500. Глупо играть с огнем. Мы не можем запретить отдельным предпринимателям продавать самолеты в Испанию. Опять казуистика. Огюст, это не парламентские комбинации. Осторожно, это пахнет кровью. Я говорю с абсолютной уверенностью, слышишь, с абсолютной. Они пойдут на все. Хитрить не приходится. Если ты пропустишь хотя бы один самолет, вспыхнет война. Я знаю, что ты искренне ненавидишь войну, поэтому я пришел именно к тебе. Это мой крик».